Глава 30. Курьер на рассвете. Пушки были заряжены картечью. Это стало ясно, как только сзади раздались многочисленные стоны и ошеломленные крики. Я обернулся и увидел, что первые ряды нападавших, в том числе и бежавших по скалам, сметены смертоносным ураганом. Суворов тоже остановился и оглянулся на врага, а затем закричал: «А теперь вперед, ребятушки! Разгромите их начисто!» Наши войска мигом развернулись, закричали «Ура!» и бросились вниз по тропе прямиком на неприятеля. Я тоже ринулся было в бой, но натиск наших войск был настолько силен, что меня оттолкнули и оттеснили к палаткам. Причем пару из них я все-таки снес. Ладно, на сегодня мне сражений хватит, тем более, что Суворов остался на месте, и я счел за лучшее остаться на месте, чтобы в случае чего защитить главнокомандующего. Впрочем, защитников у Суворова было предостаточно, это и адъютанты, и отряд казаков, и человек 5 громадных гренадеров. Я слез с коня и достал Лиззи, решив немного сменить род деятельности на поле брани и вместо рукопашной поохотиться на врагов издали. Заряжая мушкет, я еще раз оглянулся на Суворова, чтобы убедиться, что он действительно пришел сюда и не почудился моему воспаленному воображению. Как могло случиться, что полководец, которого я всего несколько часов назад видел лежащим без сознания, вдруг ожил и явился к сражению, да еще и в самый подходящий для этого миг? Суворов сидел в седле, поеживаясь от ночной прохлады, и выглядел вполне здоровым. Впрочем, приглядевшись, я заметил синеву вокруг его рта и темные впадины под веками. Александр Васильевич держался на коне во многом благодаря своей силе воли. Видимо, мои лекарства принесли кое-какую пользу, он пришел в сознание, но, заслышав звуки битвы, заставил себя подняться с ложа и выйти из палатки. Заметив мой взгляд, Суворов на миг повернулся и помахал мне. «Ну что, Витенька, готов к подвигам?» — спросил он и сказал офицерам и солдатам вокруг себя. «Господа, поглядите, вот мой спаситель во всем белом свете. Принес откуда-то волшебные снадобья, мигом поднявшие меня на ноги. Как он справлялся с болью в ране, ума не приложу». Я покачал головой и, зарядив мушкет, прицелился во врагов. Воодушевленные присутствием Суворова и внезапной стрельбой из пушек, наши войска напали на неприятеля с удвоенной яростью. Я выстрелил в одного из солдат противника и услышал, как Суворов громко спросил у присутствующих: «Эгей, а почему они по скалам, как козы, прыгают? Непорядок, господа, какой непорядок! Немедленно устраните». К тому времени рядом с командующим собрались уже другие офицеры, некоторые из раненых, ждущие указаний, а некоторые еще не участвовали в бою, командуя резервом. Сначала они ничего не поняли, а затем несколько майоров повели к месту схватки свои отряды. Уже на ходу они быстро разделились на колонны и направились к скалам. Одни отряды начали взбираться на скалы справа, другие слева, и вступили в бой с неприятелем уже прямо на узеньких горных тропках, по которым они подкрадывались к нашим флангам. Вскоре яростные схватки закипели уже на скалах. Суворов поглядел на них и покачал головой. Потом огляделся и заметил рядом одного из капитанов-гренадеров. «О, это же Птичкин, наш достойный офицер! Запомни, капитан, ты теперь не Птичкин. Ты орел, беркут, непобедимый офицер. Видишь, как враги сыплются с гор, как спелые орехи? Возьми роту солдат и обойди их по горам с дальнего тыла, а потом ударь сзади, там, где не ожидают. Сумеешь? Не заколеблешься?» «Так я же суворовец. Почто не смочь-то?» — уверенно ответил капитан. «Исполню, ваше сиятельство». Он позвал за собой солдат и направился направо к расселине между скал, здесь же еще в лагере. Сверкая остриями штыков, гренадеры побежали за ним плотной цепью. Суворов позвал другого офицера, Груздева, и тоже, назвав его непобедимым и неустрашимым, отправил по левому флангу с другой ротой гренадеров. Наши войска, тем временем атакуя по тропе впервые за эту ночь, начали теснить неприятеля вниз. Суворов тронул коня и поскакал к ним, невзирая на увещевания адъютантов и пули, жужжащие вокруг него. «Куда же ты лезешь, старик?» – пробормотал я и снова начал поспешно перезаряжать мушкет. Полководец подъехал к солдатам и подбадривал их, направляя атаку. Его тут же заметили вражеские стрелки и принялись осыпать пулями и стрелами, но словно заговоренный Суворов оставался невредимым посреди града вражеских выстрелов. Кроме того, его тут же заслонили подъехавшие адъютанты и казаки. Впрочем, напор наших войск все усиливался. Бои на склонах гор также шли с успехом, но враги откатывались все дальше, и вскоре звуки боя уже доносились за поворотом от лагеря в полной темноте. Я уселся на Смирного и поехал было вниз, но навстречу мне показался Суворов в сопровождении толпы офицеров. «Отступает! Бежит враг!» — почти пропел он и легонько ударил коня нагайкой. «А теперь посмотрим, что там на севере творится. Там тоже помощь не помешает». Он поскакал в лагерь и исчез в темноте, направляясь к другой стороне, где уже давно слышались выстрелы, крики и лязг клинков. Свита помчалась за полководцем, я тоже последовал за ним. Бабах исчез в пылу схватки, еще когда появился Суворов. Сейчас он был там, внизу, на тропе, и гнал противника к реке. Я не сомневался, что с ним все в порядке. Мы переехали через порядком опустевший лагерь. Несколько пехотных полков стояли в резерве и дрожали от сырости и безделья. Суворов остановился возле строя и крикнул солдатам: «Ну что, удальцы, застоялись на месте? Небось, в бою лучше согреетесь, чем здесь на холоде». «Верно говоришь, батюшка», — зашумели солдаты. «Веди нас в бой, зададим жару супостату». Александр Васильевич махнул назад. «Мы отбросили врага от нашего лагеря на юге. Теперь закончим бой на севере. Ну а вы готовьтесь. Потом пойдете добивать их бегущие орды у реки. Там и согреетесь». Солдаты одобрительно заворчали, и он поскакал дальше. Командовал резервом полковник Чернышов, и Суворов остановился подле него и сказал: «Ага, вот мой любимец победы. Готовь войска к бою, полковник, да заточи штыки получше. Скоро ты принесешь мне викторию». «Слушаюсь, ваше сиятельство», — ответил Чернышов. «Давно пора, заскучали мои ребята уже». «Ничего, все развлечения впереди ждут», — ответил Суворов и поскакал дальше. За пехотой обнаружились солдаты, приданные к тайной экспедиции. Из повозки вышел Барклай де Толли и приветствовал главнокомандующего. «Рад видеть вас в добром здравии, ваше сиятельство», — сказал он. «Все командование переранено. Я уж думал, мне придется стать во главе похода». «До этого еще далеко», — ответил Суворов. «Не весь порох еще отсырел, остался и сухой». Мы поехали дальше, проехали казаков, тоже ждавших в резерве, которых возглавлял Платов. Полководец поговорил с ними, тоже заявил о скорой победе, и вскоре мы достигли северного конца лагеря. Здесь тоже кипел бой. Командующим был Багратион, еле державшийся в седле от усталости и раны. Он увидел Суворова и слабо улыбнулся. «Вах, ваше сиятельство, хорошо, что к нам заглянули. Выдаты, какое веселье у нас тут идет. Что ж ты, князь Петр, раньше не пригласил на такую пирушку?» — спросил в ответ Суворов, цепким взглядом оглядывая поле схватки. «Сам хотел все угощения сгробастать, мне ничего не оставить». «Вах, что такое говоришь?» — удивился Багратион и простер руку к сражению. Бери, чего хочешь, ваше сиятельство. Все твое. Он закрыл глаза и повалился вперед на шею коня, и подбежавшие адъютанты тут же увели его назад в лагерь. Суворов подозвал подполковника, оставшегося старшим по чину после Багратиона, и приказал ему: «Резнов, возьми роту из резерва и атакуй по скалам с Божьей помощью. Видишь, вон там просвет есть в горах? Пройди там змеей, вынырни у них за спиной, ужаль побольнее. Надо с двух сторон их атаковать, тогда разбегутся. Трудно тебе там придется, в тылу все на тебя навалятся, да только на тебя вся надежда, не подведи». «Как же можно, отец ты наш родной?» — ответил подполковник. «Сейчас проберусь и ударю по-суворовски». Он и вправду собрал солдат и побежал по скалам. Суворов подозвал другого офицера-майора и дал ему такие же указания. Схватка здесь, на севере, велась с переменным успехом. Нападающих было много, но огнестрельного оружия у них почти не было, все больше сабли да копья. Они старались взять числом, и на место павшего бойца тут же вставали двое. Бой шел уже долго, нападение было внезапным, и поначалу наши дрогнули, но потом сумели взять себя в руки и стойко держались, не отдавая лагерь. Суворов подъехал ближе и закричал: «Ну что, ребятушки, чего так тихо себя ведете? Ну-ка, покажите им силу русского штыка. Чего вы возитесь? Не надоело еще?» Большинство солдат до этого не видели Суворова. Только теперь они оглянулись на знакомый голос, узнали знакомый силуэт и тут же заревели от радости. «Вперед! Вы чудо-богатыри!» — кричал Александр Васильевич, скача вдоль рядов сзади и подбадривая солдат. «Что вам горы высокие, что вам реки глубокие, что вам враги зловредные? Вы все одолеете, все перевернете, все разгромите!» Крича «Ура!» и воодушевившись, солдаты с удесятеренным рвением напали на неприятеля, удивленно глядевшего на пожилого всадника в легоньком мундире. Напор наших тоже оказался так силен, что почти сразу противник начал отходить назад. Для того, чтобы инерция атаки не ослабла, Суворов позвал казаков и приказал напасть с флангов, сойдя с тропы. На этом участке, надо признать, ввести нападение было труднее, поскольку здесь враг шел сверху, и сейчас, атакуя его, пришлось идти снизу вверх, в гору. Казаки бросились с флангов, но вскоре вынуждены были отступить. Слишком уж трудно им было действовать в горных условиях, где лучше всего чувствовала себя пехота. Впрочем, довольно скоро враг вдруг поддался назад и начал отступать совсем быстро, чуть ли не обратившись в паническое бегство. Свирепые горцы исчезли в темноте, а вдали слышался шум боя. «Ага, это Резнов и Свиридов наконец им в тыл ударили», — догадался Суворов и приказал казакам вновь атаковать отступающего врага. На этот раз конная атака велась по всему узкому фронту тропы. Казаки быстро обогнали с трудом шедших в гору пехотинцев и врезались в строй уходящего неприятеля. Почти сразу враги повернулись и побежали. Казаки преследовали их и рубили шашками. Вскоре вся эта веселая компания скрылась в темноте, уйдя вверх в горы. «Где пушки?» — спросил Суворов, развернувшись, и адъютанты указали в сторону лагеря. «Всю артиллерию спускайте вниз, к реке. Кавалерия пусть нещадно преследует отступающих, тоже гонит их к реке и не дает опомниться». Стрельцов и Степанов помчались в лагерь давать указания. А я успел заметить, как лицо полководца исказило гримаса боли. Он покачнулся в седле, а Кушников успел схватить его за руку и удержать. Я подъехал ближе, но еще двое казаков уже тоже заботливо взяли Суворова под руки. «Ваше сиятельство, вам надо вернуться к лекарю», — сказал Кушников. Но Александр Васильевич покачал головой. «Поехали в лагерь», — прошептал он. «Надо ковать победу, пока железо раскалено». Он помедлил, и через пару минут ему, кажется, стало лучше. Повинуясь непреклонной воле военачальника, мы снова вернулись в лагерь, а навстречу выехали Багратион и Берг, тоже оправившиеся после недомоганий. Милорадович, по слухам, был ранен слишком сильно и до сих пор лежал без сознания. Кроме того, явились полковники и Платов вместе с Денисевым. «Господа», — сказал Суворов, собрав таким образом импровизированный военный совет, «враги сейчас бегут под нашим напором вон там, отступают к реке. Приказываю порубить их всех, пощаду давать только сдавшимся в плен. А англичан уничтожить, пусть знают, каково это сражаться с русскими». Он дал указание, отправив казаков по флангам, а пехоту в центре, прикрывая артиллерию. Драгуны и гусары должны были пока продолжать гнать отступающую пехоту к реке, постаравшись нанести как можно больше урону. В резерве он оставил только один пол мушкетеров и казаков, отправив вдобавок еще одного гонца к войскам, гнавшим горные племена на север обратно в горы, с приказанием не ослаблять преследование, пока враг не будет окончательно разгромлен. Вскоре в лагере, кроме резерва, никого не осталось. Все войска под командованием генералов отправились вниз на сражение с объединенным войском дурранийской державы и англичан. Я остался рядом с Суворовым, полагая, что хватит с меня на сегодня приключений, пора и проследить, чтобы полководец чувствовал себя сносно и не пострадал от шальной пули. «Ничего не помню, что случилось», — сказал Суворов, когда мы неспешно поехали по тропе. Казалось, что его мало заботило разгорающееся на равнине сражение. Взрыв, крики, жар и темнота. Очнулся, а в груди рана, и мы уже пересекли горы. А снаружи драчка нешуточной развернулась. Я рассказал о том, как мы перешли горы, сразились с горцами, а затем перед нами появились враги. Суворов нахмурился, услышав про угрозы Махмуд-Шаха и предложение о сдаче англичан. Затем его лицо разгладилось, когда он узнал, что Милорадович отказался сдаваться. «Помилуй Бог, Мишенька, и перед самим дьяволом бы отказался отступать», — довольно заметил полководец. «Только чего ж так медлили и позволили врагам самим напасть на лагерь? Это ж где такое видано?» «Правильно князь Петр говорил, надо было сразу атаковать врага у реки. Что же, забыли совсем мои уроки? Быстрота, решительность, натиск и безупречный расчет. Ну и что же, что враг превосходит числом? Чем больше их, тем неповоротливее они станут». От этой мысли он сильно подосадовал и рассерженно прошептал под нос обидные слова в адрес военачальников. Тем временем мы проехали достаточно и спустились с гор на равнину перед рекой. Вокруг все еще стояла темнота, но здесь гулял сильный ветер, и от неба на востоке начал исходить еле заметный свет, предвещая зарю. Впереди смутно виднелись очертания реки и тысячи мечущихся из стороны в сторону огоньков на берегах. Затем оттуда послышалась канонада. Мы поскакали быстрее, чтобы поспеть к сражению. Суворов держался превосходно, но меня тревожило бледное его лицо, выделявшееся в полумраке. Заметив мои тревоги, он остановился, достал из кармана таблетку и, сунув в рот, запил водой из фляжки. «Ваши лекарства от головной боли просто превосходны», — заметил он. «Правда, они сильно горячат тело». Я понял, что он пил аспирин, и сказал только: «Сильно не увлекайтесь ими, ваше сиятельство. Чересчур много их могут усыпить и умертвить человека». Вскоре впереди обнаружились пушки, ведущие навесной огонь по целям у реки. И это были легкие полевые пушки и единороги. Суворов остановился, чтобы поблагодарить пушкарей за меткую стрельбу, а затем мы помчались дальше. Навстречу подъехали адъютанты и доложили, что все идет по плану. Кавалерия гонит отступающего врага к реке, а на правом фланге, на берегу, обнаружены несколько полков англичан. Они оказались прижаты к реке и отчаянно отбивались от нашей кавалерии. «Помилуй Бог! Чего же так много суеты с альбионцами?» — проговорил Суворов, снял с обстрела 5 пушек и приказал гнать их к месту боя с англичанами. Когда мы подъехали ближе к реке, небо начало светлеть все больше и больше. Навстречу нам из полумрака вынырнул Багратион и доложил, что Гулям и Махмуд-Шаха окончательно разбиты и переправляются в беспорядке через реку. Шурджи-Шах отступил еще раньше в полном порядке. Чутье подсказывало, что сей хитроумный царедворец наверняка еще причинит нам много хлопот в будущем. Реальные силы, противостоявшие нам, остались только англичане. Наша кавалерия переправилась вслед за дурраницами и напала на артиллерию врага, стрелявшую по нам из-за реки. Вскоре они захватили почти все пушки и по приказу Платова оборотили их и начали вести огонь в тыл англичан. Почти тогда же по англичанам начали стрелять и наши орудия. Бенгальские полки держались стойко, хотя ядра выкашивали целые их ряды. «Храбрецы! Какие храбрецы!» — восторгался ими Суворов и приказал отправить к англичанам гонца, предлагая сдаться на почетных условиях. Вскоре от генерала Харриса пришел ответ, что он принимает условия и, не желая подвергать жизнь своих солдат дальнейшей опасности, сдается в плен. Битва у реки Кундуз, как мы узнали ее название, наконец-то завершилась, причем полным разгромом врага. Пока командиры подсчитывали потери свои вражеские, я отъехал за холм у реки, потому что почувствовал знакомые тянущие вниз ощущения в желудке, будто спускался на огромной скорости с американской горки. Если меня не обманывала интуиция, это ощущение связано с Э-куполом. Я стоял на пригорке, стараясь укрыться от посторонних глаз. Это удалось частично. С моего места на другом берегу реки виднелись крошечные фигурки драгунов и казаков, все еще преследующих убегающих врагов. Они были достаточно далеко, но если появится Э-купол, скорее всего, прекрасно его разглядят. Но время шло, а вокруг ничего не изменилось. Постепенно вокруг совсем посветлело, на востоке взошло солнце, и вдруг мои волосы встали дыбом, а по равнине прошелся сильный ветер, почти ураган, чуть не сбивший меня с ног. Я удержал взбрыкнувшего Смирного и огляделся. Послышался знакомый треск, но Э-купола так нигде не было видно. «Я не могу больше приехать», — раздался голос Кеши, оставшегося невидимым. «Не хватает энергии, что-то не пускает меня. Какое-то время тебе придется действовать самому. Твоя цель заключается в том, чтобы Суворов смог отразить нашествие Наполеона. Он ни в коем случае не должен...» Голос Кеши пропал, будто на телефоне закончился баланс. Связь с будущим оказалась мгновенно разъединена. Я подождал еще с полчаса, но больше ничего не происходило. Когда я вернулся к войскам, то почти сразу обнаружил Суворова в окружении офицеров и адъютантов. Все стояли в некоем торжественном молчании, словно слушали молебен в церкви. Прямо напротив главнокомандующего стоял Барклай де Толли, и я подумал, что опять натворил чего-то не так, и на меня поступила новая жалоба. Затем я увидел перед Александром Васильевичем Усталого, и забрызганного грязью фельдъегеря, и понял, что дело вовсе не во мне. Главнокомандующий читал письмо, подданное гонцом. Когда я подошел, Суворов как раз закончил чтение и поднял взор на присутствующих. Вдали еще гремели выстрелы пушек и трещали ружья, а полководец сказал: «Господа, я получил важное известие. Император Павел I скончался в Михайловском замке. На трон взошел его сын Александр. Он отзывает нас из похода и требует прибыть в Петербург. До Индии нам осталась самая малость, но у нас выхватывают победу из рук, возвращая обратно. Впрочем, в письме новый император оставляет нам малую возможность решить дело собственным разумением, поскольку понимает, что мы за столь короткий промежуток времени достигли столь многого, и было бы глупостью уйти, если цель окажется у нас в руках. Он оглядел всех нас и задержал на мне взгляд чуть дольше, чем на остальных. Что скажете, господа? Отправиться ли нам на Индию дальше? Или бросить все и немедля отправиться в Санкт-Петербург к трону новоявленного монарха?